«Ну, а этой что от меня нужно?» — проговорил Петр сквозь зубы. «Ладно, ладно, без руганий», — осадила его служанка. «Здесь и не таких видали, а тебя мы знаем как облупленного, так что можешь не опираться. Ты один из тех, кто был с Иисусом из Назарета. Скажи, что нет». Симон Петр начал уже терять терпение. «Послушайте», — сказал он, — «давайте говорить серьезно. Я вам официально заявляю, что вы ошибаетесь. А если это шутка, то шутка дурного тона. Разыгрывайте кого-нибудь другого, а меня оставьте в покое». «Посмотрите на него», — не унимала служанка. «Молчал бы уж лучше, или рассказал свои басни старым девам. А мы не первый раз замужем, знаете ли, и нас не аист принес. Тебя видели вместе с твоим хозяином-богохульником, и что бы ты ни говорил, теперь никто тебе не поверит». «В Бога, в душу, в печенку и селезенку!» — взорвался Петр, стукнув кулаком по ближайшему столу. «Когда бабе что-нибудь втемяшится, у ней хоть кол на голове тиши. Говорю вам, что ничего не знаю, значит, не знаю, черт вас всех побери!» Один из солдат, слушавший этот спор, спросил. «В самом деле ты не из этой братии, серьезно?» «Конечно, серьезно. Ну ладно». На сей раз Петра оставили в покое, и около часу он мирно грелся у костра. На свою беду, вообразив себя в полной безопасности, апостол вскоре вмешался в общий разговор и начал отпускать разные заумные словечки. Так он болтал до тех пор, пока другой солдат не воскликнул: «Тысяча чертей! Но, конечно, он из их шайки, из шайки этого Иисуса! И не втирай нам очки, старина! Твой акцент тебя выдал. Ты родом из Галилеи». «Погоди-ка», — проговорил один из рабов первосвященника. «Ну, конечно, ты один из подручных этого плотника из Назарета. Я даже помню, что видел тебя вместе с ним в саду этой ночью. Отлично помню». Петр чувствовал себя словно на горящих углях. Раб, который его уличил, как на грех был родственником того самого Молха, которому апостол отхватил ухо. Тогда он решил сыграть ва-банк. Со всем жаром принялся он уверять собравшихся, что явился жертвой какого-то рокового стечения обстоятельств и не понимает даже, о чем идет речь. При этом он божился и клялся, как только мог. И тогда в соседнем курятнике закукарекал петух. Анекдот с петухом остается весьма сомнительным для всех, кто хорошо знаком с историей и обычаями иудеи. В самом деле, существовал строжайший запрет содержать и кормить петухов в стенах Иерусалима, и правило это благоговейно соблюдалось всеми. По странному совпадению, Иисуса, вдоволь вкусившего солдатского юмора, именно в этот момент вели через двор, чтобы снова доставить к Каиафе. Проходя мимо Петра, учитель остановил на нем многозначительный взгляд. Взгляд этот говорил: «Ну что, Петр, теперь ты убедился, что я слов на ветер не бросаю. Я тебе предсказал, что ты отречешься от меня трижды, прежде чем пропоет петух. Слышишь, петух пропел». Симон Петр понял. В отчаянии, ни о чем более не заботясь, выскочил он со двора на улицу и разразился таким потоком слез, что они переполнили придорожную канаву. Смотри Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 58-75, Марка, глава 14, стихи 54-72, Луки, глава 22, стихи 54-62, Иоанна, глава 18, стихи 15-27. Глава 62. Чем кончил мошенник Иуда? Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Матфей, глава 27, стихи 3-5. Аврора уже высунула из-за горизонта кончик своего розового носика, когда Иисус вновь предстал перед Синедрионом. Каиафа и его коллеги, за исключением Никодима, продолжавшего хранить гробовое молчание, спешили отделаться от беспокойного назарянина. Пока ему дома зашивали тунику, разодранную сверху донизу, верховный первосвященник сообразил одну вещь, которую чуть было не упустил из виду. Дело в том, что после победы римлян иудейская юстиция утратила право выносить смертные приговоры. Это стало исключительной привилегией наместников Кесаря. Надо сказать, что Каиафа был рьяным патриотом. Будь Иисус просто отъявленным проходимцем, это бы еще полбеды, но Каиафа считал, что он весьма и весьма опасен для всех его сограждан. Подобно маньяку, Иисус всюду твердил, что он царь иудейский. Это могло рано или поздно привлечь на его сторону толпу зевак и вызвать беспорядки, которыми римляне не преминули бы воспользоваться как предлогом, чтобы учинить новое избиение евреев и обложить побежденных новой данью. «Надо немедленно осудить задержанного», — рассуждал Каиафа сам с собой. «Он бесчисленное количество раз нарушал наши законы и заслуживает тяжкой кары. Таким осуждением мы покажем римским властям, что не хотим иметь с этим бездельником и его шайкой ничего общего, а потом можно будет отослать его к Понтию Пилату, губернатор живо сведет с ним счеты».